Тому хлипкому столетнему старичку, который встретил нас у входа в пещеру, затерянную в несуществующих горах, я не доверила бы подержать даже посох. Чего уж говорить о миниатюрном замке, сотней обитателей, уже ставших мне родными. Впрочем, престарелый горец тоже не питал ко мне симпатии. Когда Феликс, ловко управляемый Ивом, приземлился на ровную площадку перед пещерой, старик уже поджидал нас внизу, словно радушный хозяин, выбежавший навстречу желанным гостям. Иву он коротко кивнул, как старому знакомому. Дракона обошел кругом, изучая от рогов до хвоста, а на меня даже не глянул, как будто меня и не было вовсе. «Тоже мне цаца», — фыркнула я про себя, демонстративно отходя в сторону и делая вид, что изучаю каменные глыбы, коих у пещеры валялось в изобилии. «Подумаешь, и без тебя обойдемся». Старичок тем временем дал Иву знак следовать за ним и увел в пещеру. Как я не прислушивалась, до меня не донеслось ни звука. Как не пыталась разбудить в себе японца и погрузиться в созерцание природы, через 10 минут рассматривать камни стало невыносимо скучно. Я попробовала обойти пещеру, но наткнулась на каменный завал. Пошла обратно и споткнулась о круглый белый камень. Тот возмущенно всхлипнул и отлетел в сторону, приоткрыв углубление в скале, из которого донеслись приглушенные голоса Ива и старика. Я присела на корточки и жадно ловила разговор, который от меня хотели сохранить в секрете. «Исправить это сложно, но можно», – заключил старец. «Даже ты смог бы это сделать, если бы захотел. Но это твой выбор, и я его уважаю. Так что помочь тебе помогу. Вот только не могу взять в толк. Эту-то ты зачем сюда притащил? Сам знаешь мое отношение к таким, как она. Да к тому же слухи о ее деяниях уже и горных вершин достигли. Не нравится мне это. Я думал, тебя обмануть невозможно, но даже ты впал в заблуждение», — прозвучал голос Ива. «Это не Селена». «Пришелица?» — уточнил затворник и после короткой паузы спросил. «А где она сама?» «Этого никто не знает. На следующий день после ее исчезновения я нашел в лесу эту девушку и привез в замок, в полной уверенности, что это Селена. Но скоро понял, что ошибся». «И кто еще, кроме тебя, понял?» «Пока никто. Я попросил ее не говорить правду и сыграть роль Селены, а у остальных сомнений не возникло». «Это ты так думаешь?» – возразил старец. «Пришелица. Да ты хоть понимаешь, как это опасно? Только ты мог ввязаться в подобную авантюру. Двойники всегда приносили одни несчастья». «Из любого правила найдутся исключения. Ты сам мне всегда это говорил. Она чистая, добрая девушка». «Ты влюблен и потерял голову. Тебе ли не знать, как во все времена поступали с двойниками? Как тебе только в голову пришло скрыть ее происхождение?» «Ты прав. И поэтому должен понимать, что теперь я буду защищать ее во что бы то ни стало». «Пришелица», – простонал старец. «Она даже не умеет обращаться с магией. Она учится, а я присматриваю за ней. Я вижу», – скептически заметил тот. «Так хорошо учится и так хорошо присматриваешь, что мне теперь не сомкнуть глаз до рассвета, распутывая ее заклинание». «Я могу идти?» «Иди», – разрешил старец. «Ив», – окликнул он его у выхода. «Что ты собираешься с ней делать?» «Я хочу пробудить ее дар и помочь ей вернуться домой». «Ты же знаешь, что это невозможно. Обратного пути отсюда нет». «Если его никто не находил, это еще не значит, что его не существует». «А если объявится вторая?» «Надеюсь, этого не случится. Ты же знаешь закон обратного волшебства. Пока двойник жив, возвращение того, чье место он занял, невозможно». «Поэтому во все времена двойников и убивали». «Сейчас другие времена, и я этого не допущу». Послышались шаги, Я поспешно вернула камень на место и присела рядышком в позе мыслителя. О чем задумалась? Окликнул меня появившийся из пещеры рыцарь. О судьбе нашего замка. О чем же еще? Не беспокойся. К утру все наладится. Каким образом? Старикашка вернет замку прежние размеры, и мы отныне поселимся в горах? Ив с укором посмотрел на меня. Вообще-то он магистр второй степени и вовсе не обязан тебе помогать, так как отошел от дел. И ты должна быть ему за это благодарна. Я благодарна. Огрызнулась я. Только я видела, как он на меня смотрел, с презрением и превосходством. Он смотрел не на тебя. Мягко перебил меня Ив. Он думал, что смотрит на Селену. У него есть все основания быть недовольным ее поведением. Вот как? И почему же? Обычное разногласие между старым и новым поколением. Уклончиво ответил он. А о замке беспокоиться не стоит. Магистр применит отсроченное заклинание, которое мы активируем сразу же, как вернемся домой. А пока давай готовиться ко сну. К счастью, в пещере отшельника нашлись мягкие шкуры, так что ночевать на холодных камнях не пришлось. А на рассвете, выйдя из пещеры, я обнаружила отшельника, сидящего на камне перед входом. «Все готово». Старик строго взглянул на меня, осторожно перекладывая заколдованный замок в мои руки. «Ох, и задала ты мне задачку, дочка!» Он вдруг улыбнулся. «Не каждый из наших магистров способен на такие трансформации. У тебя блестящее будущее». «Если только смогу выжить», — честно ответила я. «Слышала наш разговор?» «Я знаю, слышала». Не дожидаясь ответа, сказал магистр. «Это жестокая правда, но тебе лучше ее не знать. Ив слишком добр для того, чтобы огорчать тебя, а ты слишком беспечна, потому что не знаешь истинного положения вещей. Так будет лучше. Ты сможешь быть готовой к опасности и сумеешь защитить себя, когда потребуется». «Вы научите меня?» «Я?» – удивился магистр. «В твоей голове содержится в сотни раз больше заклинаний, чем я узнал за всю свою жизнь. И тебе, в отличие от меня, вовсе не надо помнить все их слова. Достаточно лишь сформулировать желаемое. Если кому-то и надо учиться, то мне у тебя. Но это невозможно. Той силы, которой владеешь ты, нельзя достичь ни учением, ни практикой. Это большая ответственность, но и большая благодать, если использовать ее с благородной целью». «Но я совершенно бессильна. Я не умею ей управлять, не умею защитить себя». «Возможно, тебе это пока и не требовалось. Когда настанет необходимость, все исполнится само собой. А пока не стоит печалиться. Мой Ив сможет позаботиться о тебе, пока не придет время тебе самой распоряжаться своей судьбой. И судьбами других людей тоже». К вечеру мы уже были дома. Мими и Роджер обрели прежние краски, и теперь Мими сияла пунцовыми щечками в ответ на слова Роджера, которые он тихонечко нашептывал ей на ушко. Похоже, у ребят все налаживается. «Чего не скажешь обо мне, потому что путешествие не принесло мне ни новых познаний в волшебстве, ни уверенности в собственных силах. Напротив, после того, что я сотворила замком, мне было страшно даже произносить мелкие заклинания, типа заговора от бессонницы, которые я вычитала из книг Селены. Кто знает, каким кошмаром оно может обернуться в моем исполнении, но заклинания все-таки читать пришлось». Расположив шар с миниатюрным замком по центру островка, мы с призраками и драконом отошли к берегу, и я произнесла слова, активирующие обратное заклинание. Защитный купол рассыпался в дребезги, и за какие-то пару секунд замок вырос, как на дрожжах, до первоначального размера, и мы уткнулись носом в дубовые ворота. В тот же миг воздух наполнили радостные крики и послышался топот многочисленных ног. Ликующие слуги с почетом подняли нас Ивом в воздух и потащили внутрь. После продолжительной качки, а я-то думала, мне светит головомойка, нас вернули на землю, и мы поспешили в замок. Первым, кого я увидела, войдя в дом, был порядком побледневший дядя Оскар. «Дядюшка», — обрадовалась я, — «как ваше здоровье? Уж извините за доставленные вам неудобства, издержки магии». Но вместо того, чтобы разразиться праведным гневом, дядя Оскар как-то странно всхлипнул и стал сползать по стенке, страшно поводя глазами и причитая. «Пощади, Селинулечка, не погуби, родненькая, я бы сам никогда... Это все он, проклятый!» «О чем это вы, дядюшка?» Причитания Оскара становились все тише и бессвязней, и я шагнула вперед, чтобы лучше их расслышать. На дядю мое приближение произвело такое же впечатление, как на зайца явление волка. Он робко пискнул, мигом вскочил и бросился на утек, завывая на ходу. «Пощади, лапушка, не оставь сестер сиротками!» И так-то был не в себе, а тут и вовсе умом тронулся, посетовала я вслух. «Все жадность проклятая!» Вторило мне эхо голосом Алина. «Как не стыдно пугать собственную сестру!» – пожурила я вампира, тенью отделившегося от стены. «Прошу прощения, спешил засвидетельствовать свое почтение и восхищение магическими талантами», – с усмешкой добавил он. «Да уж, не забудь описать эту историю в своем дневнике со всем ехидством, на которое ты способен. Пусть наши потомки потешаются над незадачливой бабкой. Вампир, пишущий комедии, это что-то новенькое. Спасибо за идею, сестричка. Но я пришел вовсе не за этим. Как думаешь, с какой стати к нам заявился дядюшка Оскар?» «Как это с какой?» Перепугался до жути грядущей ночи живых мертвецов и спрятался под бочок к ведьме. «Святая простота!» – покачал головой Ален. «Да наш дядюшка из любой ситуации способен извлечь выгоду. И будь уверена, останься он за стенами замка, он бы все двойное полнолуние колесил по округе, продавая дрожащим от страха жителям сильнейшие защитные амулеты и подобную им дребедень». «А как же вампиры и оборотни, кишащие на улицах?» «Зная нашего дядюшку, смею предположить, что он смог бы извлечь выгоду даже из подобного знакомства. На крайний случай попробовал бы откупиться мелкой монетой или предложил бы вступить в долю. Уж у него бы фантазии на это хватило». «Но как? Ты еще не догадалась, зачем ему понадобилось погостить у нас дома в твое отсутствие?» «Вот черт! Вижу, до тебя дошло». «Так, и чего он искал в этот раз?» – подал голос Ив. «Не знаю уж, чего он в нем искал, но свистнул он заколдованный сундук из твоего кабинета. Помнишь, воз с чесноком? Там-то он его и спрятал, и собирался вывести, чтобы ты не заподозрила». «Узнаю нашего дядюшку», – протянула я. «И где сундук сейчас?» «Там же, где ему и следует быть, на своем законном месте, в кабинете. Самое занятное в том, что в то самое утро, когда дядя Оскар схоронил сундук под чесноком, а сделал он это аккурат перед твоим возвращением, чтобы никто не хватился его раньше, ты применила свое заклинание. Дядя с перепугу подумал, что ты обо всем прознала, и его постигла страшная кара, и собрался вернуть украденное на место. Но поскольку днем это сделать было весьма затруднительно, пришлось дожидаться наступления ночи. Но в ту первую ночь жители замка были настолько взбудоражены происшедшим, что не сомкнули глаз до утра. Так что дядя смог перетащить сундук только сегодня утром. И не прошло и двух часов, как заклятие было снято, и ты вернулась. Представляешь теперь себе его состояние?» «Ну, дядя, погоди. Разыщу этого труса, вставлю по первое число», – пригрозила я. «Ох, нелегкая эта задача», – посетовал Ален. «Он уже поди в 5 милях от замка, спасает собственную шкуру от твоего праведного гнева». «Ну, шкура его, допустим, мне мало на что сгодиться может. Главное, чтоб моего больше ничего не прихватил». «Будь уверена, на ближайшие пару месяцев дядя забудет все свои преступные замашки», — хмыкнул Ален. «А потом? Будто ты не знаешь нашего дядю». Какая-то мысль вертелась у меня в голове, не давая покоя. Я взглянула Алену в глаза, отметила румянец, цветущий на его щеках. «Ничего не понимаю. Зачем Оскару сундук? Он же не имеет никакого представления о магии. Ну да будет он книгу. А дальше что?» «А дальше продаст щедрому покупателю», — отозвался вампир. «Кому?» «Кому, кому. А то не знаешь, кто на тебя зуб точит и убийц напускает». «Ван Бол? А то кто же?» «И давно ты читаешь чужие мысли?» Я наконец-то поняла причину своего беспокойства. «Надо полагать, с самого моего отъезда, раз так хорошо осведомлен о планах и помыслах дяди Оскара». «А что делать?» – огрызнулся вампир. «Не могу же я все время давиться ограничительным зельем. Тем более ты прекрасно знаешь, как возрастает жажда в полнолуние. А это, к тому же, было двойным». «И кто у нас жертва?» – строго поинтересовалась я. «Софи», виновато отводя глаза, признался Ален. «Да ее и зачаровывать не надо было. Она все эти дни как сумасшедшая за мной носилась. Все ведь по взаимному согласию было. Надеюсь, она теперь не того?» — уточнила я, вспомнив, как в нашу первую встречу Софи умоляла не обращать ее вампира. «Она уже давно того», — проворчал вампир и поспешно добавил. «Но я тут совершенно ни при чем». «Хотела бы я знать, кто тут при чем. Неспроста самая целомудренная девица замка, какой мне охарактеризовал ее Ив, неужели сам проверял крепость на прочность, пустилась во все тяжкие, демонстрируя апофеоз распущенности». «Этого даже я тебе сказать не могу», — прервал мои размышления Ален. «Похоже, Софи сама недоумевает, что с ней происходит. Но это настолько сильнее ее, что она ничего не может с собой поделать». «Перестань копаться у меня в голове», – возмутилась я. «Зря я сняла амулет Мадлен сегодня утром. Нужно немедленно надеть его обратно». «Со служанкой мы как-нибудь разберемся. А тебя, чтобы я и не видела до тех пор, пока из тебя не выйдет эта дурь. Долго это будет продолжаться?» Не хватало еще, чтобы вампир распознал во мне самозванку. «Ты имеешь в виду чтение мыслей? До вечера, не больше. Вот с утра и поговорим». «Ну и скрытая же ты, Селена. Волшебницам по-другому нельзя», — честно призналась я, отводя глаза.